Глава 30. За время нашего отсутствия гости перемыли косточки соседям, наелись закусок на террасе и в нетерпении, кое-кто чуть ли не притоптывая ногой, посматривали на музыкантов. Вальтер не поскупился, выписал их из столицы. В зал вошли по очереди, чтобы не спугнуть Мариуса. Сначала мы с Линосом, влюбленные голубки, которые так и норовят укрыться в парке. Следом Юргас. Поражалась отцовской актерской игре. Он выглядел абсолютно спокойным, раскованным, чуточку безразличным ко всему происходящему. В глазах выражение легкой скуки. Чувствовалась демоническая кровь. Да и отец-ректор постарался. По аристократизму Юргас мог на равных соперничать с Вальтером. Уж его-то не смутили бы ни Селия, ни Аврора. Он обоих уложил бы на лопатки. Вошел и сразу растворился в толпе. На меня ни полувзгляда. Зато стоявший рядом с именинником Мариус зорко следил за каждым моим шагом. Наверняка гадал, видела ли я отца, говорила ли с ним. По задумке Джургаса, еще один потрясающий человек разработал план действий всего за 5 минут. Нет, увлечена собой, своими мыслями, недавним разговором с Мариусом, а еще жутко волнуюсь, что чистая правда. Джургас эффектно появился последним. Замер на пороге, хищно осматривая собравшихся, и быстрым решительным шагом направился к Вальтеру. Мариус нахмурился, но тут же нацепил на лицо светскую улыбку. «Какими судьбами? И вы здесь?» Он шагнул навстречу гостю, чуть ли не объятия распахнул. Характерно Джургас от них уклонился. Мариус, впрочем, не обиделся. Оба смотрели друг на друга с нескрываемой любовью, но открыто демонстрировать вражду не собирались. «Позвольте представить», – вклинился в разговор Линос. «Монсеньор Джургас Гинтас, заместитель Верховного Инквизитора». Он старался держать лицо, но видела, тоже нервничал. Еще бы, какой ветер принес сюда Гинтаса и, главное, зачем? Проследить, чтобы пташки сидели в клетке? И ведь напрямую не спросишь, оставалось только ждать и терзаться в догадках. «Милорд!» Джургас чуть, как и полагалось человеку его ранга, склонил голову. «Рад с вами познакомиться, монсеньор», – Вальтер ответил схожим поклоном. «Прежде мы не встречались». «Да, не приходилось, но я много слышал о вас, генерал». «Как и я о вас. Я получил ваше письмо». «Надеюсь, вы не обиделись на меня за своеволие. Я посмел воспользоваться приглашением на имя монсеньора Брониса, представить высшие чины Инквизиции, так сказать». «К тому же дела все равно привели меня в ваши края. Не побывать на вашем празднике было бы преступлением. Всех благ, милорд. Завидую вашей выправке. Эх, мне бы выглядеть так в вашем возрасте». «Полно вам!» – с приклеенной к губам улыбкой покачал головой Мариус. «Вы не девушка, чтобы прибедняться и скрывать свои лета. По сравнению с вами я мальчишка». «Я бы посоветовал всем нам взять у монсеньора немного волшебного эликсира бессмертия», – добродушно рассмеялся Джургас. «Все же магия – великая вещь. Обладая такой силой, как у нашего придворного чародея, можно вообще не думать о смерти. То ли дело я старею, то здесь, то там появляются морщины. На днях и вовсе обнаружил целую дюжину седых волос». Со стороны казалось, он болтал всякий вздор, этакий безобидный чиновник, интересы которого вертятся вокруг желудочных капель, хорошеньких женщин и сытной еды. Но его выдавали глаза. О, в них не было ни тени благодушия. Цепкий взгляд контролировал каждого. Стоило, к примеру, Мариусу поправить шейный платок, как Джургас мгновенно поворачивался в его сторону. Меня мутило со страху. радуясь тому, что не занята в представлении, буквально повисла на руке Линоса. Меня беспокоил отец. Честные сделки не по его части. Юрга смог услужить и нашим, и вашим. И как же быть? Как проверить, отравил ли он игристое? Попросить Линоса? Но это породило бы закономерные вопросы. Поднялся бы шум, Мариус объявил бы себя оскорбленным. Мотнув головой, попыталась вновь сосредоточиться на разговоре. «Так вы в наших краях по делу?» – спросил Вальтер из вежливого любопытства для поддержания беседы. «О, не беспокойтесь, ничего серьезного, никаких заговоров, ведьм и прочей бесовщины». «Джургас Гинтас у нас гроза темных магов». Мариус покосился на меня, хищно ухмыльнулся. А в свете случившегося с монсеньором Бронисом и вовсе объявил им войну. «Уверен, мы скоро увидим пару показательных процессов. Давно пора. Увы, наша инквизиция дряхлеет, ее все больше заботят отчеты, лицензии, а не то, для чего ее создавали». «Так и вы заняты фейерверками и натальными картами, а не защитой Его Величества от врагов». Джургас невозмутимо принял из рук слуги приветственный бокал игристого, но не притронулся к нему. «Королю пока ничего не угрожает». «А как же темные маги, ведьмы, на обилие которых вы намекали?» «Пока они вредят только инквизиции, но если вдруг покусятся на жизни августейших особ...» «Кстати, как там старина Альгимас?» Как ни пытался, Мариус не сумел скрыть своего интереса. Глаза его возбужденно блестели, подбородок приподнялся, подался вперед. «Увы, все так же. С каждым днем шансы на благополучный исход тают. Зато ваши стать верховным инквизитором стремительно возрастают. Монсеньора Брониса отравили», — пояснил присутствующим Мариус. «Предположительно, кто-то из посетителей или подчиненных. Зелье подлили в графин с водой». «Какой ужас!» – всплеснула руками подошедшая к нам в сопровождении сестры и Урте Аврора. Джургас заново назвался. Вальтер на правах мужа и единственного родственника мужского пола, Линос не в счет, младше по возрасту и положению, представил дам. Ну и меня заодно, пусть и несколько запоздало. «Надеюсь, имя преступника скоро установят?» Селия обмахнулась веером, стрельнула глазами по лицу Джургаса. «Неужели кокетничала? Думала устроить свою судьбу, обзавестись вторым мужем?» И даже один глаз не смутил. Только поздно, супруга у Джургаса уже имелась. «Я тоже на это надеюсь», – мрачно поддакнул Вальтер. «Не желаю, чтобы о семье Клавелов ходили постыдные слухи. Я говорил с сыном, он был в приемной Брониса в то утро». «Ровно как и достопочтимый Мариус Дье», – вставил Джургас. «Представляю, какое удовольствие доставило ему перекошенное лицо придворного мага. Тот предпочел бы умолчать о своей возможной причастности к случившемуся». Однако Мариус быстро совладал с собой, кивнул. «Совершенно верно, ровно как и ряд других особ. Леди Тимаска, например». У меня засосало под ложечкой от его злобного прищуренного взгляда. «Да?» – удивился Вальтер. «И что же вы там делали?» «Всего лишь сопровождала жениха. Скорее бы танцы. Лучше шлепнуться на пол, чем дальше оставаться между молотом и наковальней. На помощь мне неожиданно пришла Урте. Все это время она молчала, обмахивалась веером из необыкновенно длинных белых перьев. А тут, оттолкнув Мариуса, сдается специально, встала рядом с двоюродным племянником. «Так какие такие дела, монсеньор? Неужели таки надумали купить имение?» Джургас вздохнул. Старость все ближе, миледи. Хочется перебраться ближе к природе. Когда-нибудь меня отправят в отставку. Полно врать! Урта легонько толкнула его сложенным веером в грудь, что, равно как и ее тон, наводило на мысль об их давнем знакомстве. «Вас и в отставку! Скорее, Белбог и Чернобог поменяются местами!» «Чем лучше работает человек, тем охотнее от него избавляются», — философски заметил Джуркас. «Хотела бы я посмотреть на этого глупца!» Урта закатила глаза. «Уволить Джургаса Гинтаса! Да на вас вся инквизиция держится!» Услышав шипение Авроры, мол, даже в почтенном возрасте следует вести себя прилично, она рассмеялась. «Да полно тебе, ледяная дева! Вечно стоит, будто линейку проглотила, и племянник у меня такой же!» Сокрушенно покачала головой Урте. «Одно – молчать, да отставить!» «Я женат на дочери лучшей подруги миледи», – с теплой улыбкой пояснил Джуркас. «Само собой, мы часто видимся. Происхождение я не самого знатного, само собой. Дома все проще. Не хватает привычной вам строгости, леди Клавел. Ее я оставляю на работе для подчиненных». «Строгость хороша всегда и везде», – назидательно заметил Вальтер. «На ней стоит мир. Как только нарушается заведенный порядок, начинается хаос. Я без малого 30 лет командовал людьми. Видел, к чему приводит нарушение устава, дисциплины. Случай с моим сыном – лучший тому пример. Если бы он сделал все как должно, по инструкции, не занимался самодеятельностью, не оказался бы замешан в сомнительной истории». «Если бы я делал все по инструкции», – возразил задетый Линос, – «то не приехал бы сюда с невестой». «Не начинай», – сдвинул брови Вальтер. «Мне дорого встанет твое ребячество. Свадьба – серьезное семейное дело. Нельзя жениться на первой встречной». «Я никоим образом не хочу оскорбить леди Тимаска». «Ага, как же. Но мы знаем о ней только с ее слов. Между тем Лидия Зидек росла на моих глазах. Я могу поручиться и за ее моральные качества, и происхождение, здоровье, наконец. И не надо раздувать ноздри, Линос. От скорейшего рождения крепких наследников зависит благополучие рода. А тут вдруг...» Он махнул рукой. «Сам будешь объясняться с Лидией и ее родными. Да они здесь прибыли, пока ты шатался не весть где. Ждут оглашения помолвки. А вы говорите, монсеньор, вот к чему приводит отсутствие строгости. Живи, Линос, под одной крышей со мной, подобного скандала не случилось бы». «Лидия здесь». Нервно облизнув губы, обернулась, пытаясь понять, кто из молодых особ несостоявшаяся будущая леди Клавел. Вопреки ожиданиям, их довольно много. Наверняка родители привезли в надежде подцепить жениха. «Так, Анжелику я знаю». «Подсказать?» – язвительно шепнул неожиданно возникший за моей спиной Мариус. Вздрогнула, но ответила. «Сделайте милость». «Там, в углу, в стороне ото всех, печальная и покинутая». Проследив за рукой Мариуса, встретилась взглядом с семейной группой – отец, мать и дочь. Судя по тому, что рядом крутился Ольгас, Зидеки в курсе крушения своих планов. «Отец Лидии мысленно сдирает с меня кожу». Ее мать думает, как бы оттаскать меня за волосы. А сама брошенная невеста... Не слишком-то она горюет. Лидии хочется танцевать, а не выйти за Линоса. Она ничего, хорошенькая, но простенькая. Взгляду зацепиться не за что. О подобных девушках говорят «милая». Блондинка с круглым личиком и маленьким ртом. Одета дорого по моде. Но шею бы я не открывала, коротковато. И ключицы острые выпирают. Я в 100 раз симпатичнее». Приосанившись, искоса глянула на Линоса. Незаметно для окружающих сжала его ладонь. Он улыбнулся, почувствовал мою поддержку. «Вместе мы справимся». Музыканты настроили инструменты. Гости заметно оживились, начали образовываться первые пары. Лидия тоже хотела ответить согласием на приглашение какого-то мужчины, но ее мать сурово качнула головой, и поникшая девушка осталась стоять в углу. «Вот зачем так? На Линосе свет клином не сошелся. Плюс сами виноваты, цыплят по осени считают. Вообразили, что все на мази, нафантазировали, какое кольцо примерит сегодня их дочка. А жениха спросить забыли. Если он не ухаживал, не оказывал знаков внимания, с визитами не бывал, какая тут помолвка?» «Да что же мы, господа!» – встрепенулся Мариус. Он вернулся на прежнее место, больше не дышал в затылок. «Дамы скучают, а мы обсуждаем невесть что. Гинтас, ведь вы танцуете?» «Естественно». «Так пригласите...» Мариус сделал короткую паузу и послал мне широкую улыбку оскал. «Прелестную леди Тимаска. Она иностранка, воспитанница монастыря, идеальная пара для инквизитора. А молодой Клавел тем временем уладит щекотливый вопрос, пригласив отвергнутую девушку». «О, я оценила». Мариус стремился разом убить 2 зайцев. Разлучить меня с Линосом и бросить в пасть дракона. Он будто невзначай сеял зерна подозрений в голове Джургаса. Слова про идеальную пару для инквизитора и вовсе без намеков для меня. Мол, спета твоя песенка, ведьма, в столицу вернешься в кандалах. И все бы хорошо. Только Джургас прекрасно знал, кто я и что я. Но притвориться притворился. Нельзя, чтобы рыбка сорвалась с крючка. «Иностранка?» Сложив руки на груди, он пристально осмотрел меня с головы до ног. Ручаюсь, Мариус мысленно потирал руки от нетерпения. «Сейчас одноглазый инквизитор как разоблачит ведьму?» «Не срослось». Подозрение на лице Джургаса сменилось любопытством. «Я люблю путешествовать. Надеюсь, вы немного расскажете о своей родине». Он отвесил мне церемонный, я бы даже сказала, чересчур церемонный поклон, уместный на королевском приеме, и также сухо официально пригласил на танец. Переглянувшись с Линосом, согласилась. Надеюсь, Джургас знает, что делает. Но Линосу не легче. Он после короткого напутствия отца, сопровождаемый десятками взглядов, пересек зал, остановился напротив Лидии. Смотреть дальше не стала. Отвернулась. Танец. Судя по музыке, вальс. Как танцевать его, без понятия. Линос учил, но от волнения я все забыла. Может, я поторопилась? Лучше вступить в схватку с Мариусом, чем опозориться на глазах у всех. «Не переживайте так!» Джургас взял мою потную вялую ладонь. «Юбка длинная, никто не заметит, что вы неправильно перебираете ногами. Если вы доверили мне свою жизнь, то танец вовсе пустяк». «Будто у меня есть выбор», — шепнула в ответ. И все с улыбкой, будто мы болтаем о природе и погоде. Тем более, к танцам я отношусь столь же серьезно, как и к расследованиям. Вам нечего бояться. Только того, что со страха ногу подверну. И поставили нас почему-то 2-й парой. Нет, чтобы в дальний уголок засунуть. Первая, разумеется, хозяева дома. 3-ю и 4-ю – не знаю, а вот 5-й – Линос с Лидией. Выходит, согласилась. Глазами меня не ищет, убить не хочет, хоть что-то хорошее. Аврора такая величавая, уверенная в себе. Лидия тоже, пусть и брошенная невеста. А я? Сейчас все поймут, дворянство рядом со мной не пробегало. Хм, Мариус не танцует, наблюдает. Или выискивает взглядом Юргаса, чтобы посекретничать, выяснить, проклял ли он уже камергера, заготовил ли яд. Селия тоже кряхтит в кресле у стены. Злится, что Джургас не ее пригласил. «Перестаньте вертеть головой!» – шикнул кавалер. «Ведите себя естественно!» «Не могу, я не служу в Инквизиции!» «Это поправимо!» «Тяжело держать спину прямой, а подбородок поднятым, когда стоишь так близко со своим судьей, касаешься его одежды. Локти чуть в сторону!» А они одеревенели. «Аля, ты ведьма, ты внучка демоницы, ты справишься!» «Уф!» – развела. «Вроде стойка правильная, раз Джургас одобрительно кивнул. А ведь он здесь не случайно, заранее все продумал. Идеально накрахмаленная сорочка, да блеска начищенные туфли, серо-голубой фрак. И пахнет от него приятно бергамотом». «Я же обещал разобраться в ваших родственных связях». Джургас словно читал мои мысли. «Мои поздравления. При удачном стечении обстоятельств вы станете наследницей неплохой ренты и самого настоящего замка». «Благодарю. Мне хватает того, что есть, монсеньор, и фамилии Томаска». «Зря». Раз, два, три, раз, два, три. Шаг, еще шаг по воображаемому квадрату. Пальцы Джургаса будто вросли в мою кожу. Он вел уверенно, властно, я безропотно подчинялась. Тело горело от его прикосновений, хотелось скорее освободиться, открыть кран в моей комнате, подставить под холодную воду руки и плечи. «Просто не мешайте и выпутаетесь с наименьшими потерями». И после двух ударов моего сердца сжалился, обнадежил. Монсеньор пришел в себя, дал показания. Первые приступы дурноты он ощутил во время перепалки с Дье. Мало какая новость привела бы меня в смятение. На радостях я споткнулась и буквально рухнула на Джургаса. Пришлось извиняться. Потом одноглазый инквизитор пресек мои попытки узнать свою будущую судьбу. Придется бросать кости. В прошлый раз они сказали правду. Приоритеты я полностью сменила. Вот они тоже с кем-то танцуют. И осмотреться осмотрелась. Жаль, поздно. «Вы действительно знакомы с Урте Клавел?» Чтобы не сойти с ума от переполнявших голову мыслей, спросила первое, что хоть как-то годилось для светской беседы. «Надо себя отвлечь, тогда и пальцы Джургаса перестанут казаться пыточными орудиями». «Да, так что...» — он усмехнулся. «Волей-неволей буду в курсе ваших семейных дел». «А я ваших?» «Рискованно. Хуже, чем по лезвию ножа ходить». «Да какие там дела?» Приглушенно рассмеялся Джургас. «Так, одна скука. Страсти, ссоры для молодых. А нам остается только теплый плед да вкусный чай. Вот вас буду на него приглашать, чтобы еще что-нибудь не сварили». «Да...» Вновь посуровев, покачал головой он. «Зелье – это проблема». «На сколько лет?» – пригорюнившись, шаркала ногами по паркету. «От двух до пяти, но всегда найдется лазейка». «Бесплатно до конца жизни буду настойки, порошки делать, зубы заговаривать, детей лечить». Могла бы, молитвенно руки на груди сложила. «Не бросайтесь громкими словами, барышня!» – проворчал Джургас, но по его тону поняла. «Худшее позади, есть шанс отделаться легким испугом». «На всю жизнь. Опять-таки подкуп лица при исполнении. Еще 3 года к сроку. Оно вам нужно? Тогда, когда вы, наконец, обрели семью, готовы построить свою собственную. Так что давайте о погоде и природе. Или хотя бы о фасоне платьев. Вон то слева кажется мне на редкость уродливым».